Настя подошла к краю тротуара и подняла руку. Через пару минут возле них притормозила машина. — В аэропорт, — сказала она, наклоняясь к опустившемуся стеклу. — Сколько? Сколько скажешь? Я не местная, тарифов не знаю. 50 зеленых. — Хорошо. Она села впереди, рядом с водителем. Сауляк устроился сзади. Всю дорогу они ехали молча. Также молча вышли из машины, подошли к гостинице и поднялись на свой этаж. И только оказавшись в номере, Настя дала себе волю. — Может быть, пора заканчивать эти детские игры? — зло спросила она, глядя, как Павел негнущимися пальцами пытается справиться с застежкой на своей куртке. — Что с вами происходит, Павел Дмитрич? Я должна довести вас до Москвы, а вы того и гляди, концы отдадите прямо у меня на руках. Почему вы не хотите мне сказать, чем вы больны? И как вам помочь, если вам станет хуже? Его взгляд снова убегал от нее. Он так и не начал смотреть ей в глаза, даже в те минуты, когда разговаривал вполне дружелюбно. Наконец ему удалось справиться с застежкой. Он разделся и, не говоря ни слова, лег на кровать. «Или вы немедленно скажете мне, в чем дело, или я вызываю неотложку. Мне вовсе не улыбается перспектива привезти в Москву ваш хладный труп». «Не беспокойтесь», — тихо сказал он, не открывая глаз. «Со мной ничего не случится. Скоро все пройдет. У меня уже ничего не болит». «А что болело?» «Ничего. Я же сказал, не беспокойтесь. Все будет нормально, я вам обещаю». — Что-то слабо верится, — откликнулась она уже спокойнее. — Вам правда уже лучше? Не обманываете? — Нет. Было уж совсем поздно. Пора было ложиться спать. Но Насте почему-то казалось, что как только она погасит свет, с Павлом непременно что-нибудь случится. Она сняла сапоги и свитер и забралась под одеяло в джинсах и в майке. — Почему вы не выключили свет? — спросил он. — Чтобы видеть вас. По крайней мере, я не пропущу момент, когда вам станет хуже. Не станет, я ж вам сказал. Выключайте свет и спите. Вам надо отдохнуть. — Ах ты, боже мой, какая забота! — буркнула она, закутываясь в одеяло. — Выключите свет, пожалуйста, — попросил он. Было в его тоне что-то такое, что заставило Настю послушно встать и щелкнуть выключателем. Теперь комната освещалась только светом фонарей и прожекторов, горящих на улице и аэродроме. «Заснешь тут, пожалуй, с раздражением», — подумала она. «Самолеты ревут прямо над головой, а на соседней кровати тяжело больной человек. Обстановочка для здорового отдыха самая, что ни на есть подходящая». Павел лежал так тихо, что Настя постепенно стала успокаиваться. Когда у человека что-то болит, он обычно не может лежать неподвижно, крутится сбоку на бок, пытаясь найти положение, в котором боль будет не так ощущаться. Ей удалось немного расслабиться, и поскольку она понимала, что заснуть в таком грохоте все равно не сможет, то попыталась хотя бы мысли привести в порядок. Она методично, минуту за минутой мысленно проживала минувший день, вспоминая каждое слово Павла, каждый его жест. Каждый взгляд, что нового и ценного она сумела узнать о нем сегодня. Настя донеслось до нее с соседней кровати. Она подпрыгнула, как ужаленная. За двое суток он впервые назвал ее по имени. Видно, совсем его припекло. Знать бы только, что именно. — Да, я здесь, — откликнулась она так же тихо. — Ты не спишь? — Нет. — Посиди со мной. — Уже и на «ты». Эк вас разобрало, Павел Дмитрич. Что же с тобой происходит, хотелось бы знать. Настя торопливо откинула одеяло и села на край его кровати. Ледяные пальцы коснулись ее ладони. — Тебе холодно? — заботливо спросила она. — Почему ты не укроешься одеялом? — Не надо, все нормально. Просто посиди со мной. — Хорошо, конечно. Она легко сжала его пальцы. Но уже через секунду Павел высвободил их из ее руки. Минуты шли. Настя начала мерзнуть, но не смела пошевелиться. Она совершенно не понимала, что происходит, но знала точно, что нельзя нарушать то хрупкое равновесие доверия и отчуждения, которое вдруг воцарилось между ними. Будь я проклят, если я когда-нибудь обижу тебя, — внезапно произнес Павел громко и отчетливо. Настя с трудом сдержала, чтобы ничего не сказать в ответ, только нашла в темноте его руку и легко погладила холодные пальцы. — Ложись, — сказал он уже тише, — не обращай на меня внимания. Я несу всякий бред. Ложись. Она молча встала и перешла на свою кровать. До самого утра он больше не произнес ни слова.